Глава третья. Охота на живца. Радимичские леса. С собой Илья взял уже знакомый в деле малый десяток малиги, дополненный еще тремя гриднями, умелыми лесовиками, бокши, которые Илья тоже успел попробовать в бою. А к ним семь лучших стрелков из батиной сотни, отобранных Гордеем лично. Гордей сам хотел пойти, но Илья не согласился. Оставил его старшим в Морове. Кулиба, если и обиделся, что его из воевод подвинули, виду не подал. А Гордей Илье в этом походе ни к чему. Стрелками Илья намеревался командовать лично. Совершенно неожиданно к ним попросился Свен Неудача. Вместе с пятеркой его лучших рубак, тоже Нурманов. Двух свеев, двух нарегов и одного огромного дана, которого звали Гудмунд Праздничные Врата. Илья было воспротивился, мол, лес — это не палуба дракара, не крепостное забороло и даже не чисто поле. В лесу уметь надо. «А ты проверь», — потребовал Неудача. Илья проверил и Нурманов взял. Все, даже громадина Гудмунд, передвигались по лесу не хуже самого Ильи, а подспорьем могли оказаться серьезным. И по сей день потягаться на равных, строй на строй, с Нурманами могли только лучшие из варягов. И стрел разбойничьих Нурманская стена щитов боялась не больше, чем матерый вепрь швырковых ножей. Правда, Илья подозревал, что желание Свена Неудачи лично участвовать в захвате лесного разбойничьего дома было далеко не бескорыстным. Награбить Соловей успел немало. Вдобавок, кто-то из разбойников, оказавшихся в умелых лапах Свена, перед тем, как помереть лютой смертью, проболтался. Помимо взятого на купцах, Соловей получал и подарки. Ценные вещи от лихитских князей и дань с лесовиков Радимичей. Якобы за защиту от христиан. Пройти мимо такого богатства совсем не по-нурмански. Желающих прибрать награбленное славьем было бы значительно больше, если бы Илья не казнил его людей, а привез в Киев. Там бы из них живо выпытали все укрытия и схоронки. Но Илья возможной добычей делиться не собирался, а Соловей, можно надеяться, слишком разговорчив не будет. И сам крепок, и оберегать ему есть кого, кроме награбленного. Так что палачу Сигурда Ярла с ним придется как следует попотеть. А тем временем Илья многое успеет сделать. Очень вовремя появился Ладовлас. Очень вовремя. Теперь оставалось лишь точно узнать, где укрывище разбойников. И взять его штурмом, так предлагал поступить Свен. Налететь внезапно, чтобы добро перепрятать не успели. Илья придерживался другого мнения. Он был сыном князь-воевода Серегея, для которого вся добыча соловья — как десяток кун для того же Свена. Куна. Мы знаем, что это была популярная денежная единица. Абсолютно точной информации о куне нет. Я склонен думать, что это денежный эквивалент пушной шкурки. Куница, например. Или просто кожаные деньги. Скажем, шкурка с печатью великого князя. В описываемое время, предполагаю, куна равнялась примерно грамму серебра. Лет 200 спустя – 2 граммам. Своей главной задачей Илья видел не только и не столько прибрать к рукам богатство разбойничьей ваташки, но извести эту ваташку под корень. А для этого мало было налететь внезапно и покрошить все, что сопротивляется. Надо было понять, как действуют разбойники, сколько их в лесном доме, как и когда они берут дань с лесовиков, когда собираются вместе, а еще лучше – заставить их собраться вместе и угодить под удар русов. Изучить врага, потом заставить атаковать, показав якобы слабое место, как это делается в поединке. «Правильное знание – ключ к победе», – говорил батя. «Сначала ты должен получить полное понимание обо всем, что можно». Батя использовал другое, латинское слово «информацио». А потом уже на основании увиденного и понятого прикинуть, как будет действовать твой враг, и только потом уже начать действовать, с учетом возможных ответных действий. Представь себе, что ты готовишься к бою, Вот как мы сейчас играем с тобой в фигуры. Фигуры — средневековый вариант шахмат. Я делаю ход, — батя подвинул башню, — и примерно представляю, как ты ответишь. И как я отвечу на твой ответ. Ну и дальше. Если игрок достаточно умел и умен, он может продумать и на три, и на четыре хода вперед. Но толк от этого будет только тогда, когда он точно осознает свое настоящее положение и то, что из себя представляет противник. Вот я, например, точно знал, что ты съешь мою башню своим всадником. И потому вот тебе мой ответ. «А если бы я не съел?» — спросил Илья. «Тогда бы мне понадобился другой план. Неважно, на сколько шагов вперед ты распланировал бой. Один неожиданный ответ противника — и все твои планы станут не только бесполезны, а вредны». «Почему вредны?» — удивился Илья. «Разве плохо думать вперед?» «Думать неплохо», — ответил батя. «Но лучше действовать вообще без плана, чем следовать тому плану, который уже не верен. Бой, Илюха, это побыстрее, чем фигуры. И это постоянные изменения планов. Даже обычный поединок. В нем столько случайностей, что вести его по собственному разумению можно, лишь если ты непрерывно отслеживаешь, чувствуешь действующую ситуацию. Это намного важнее умения планировать вперед». Батя иногда говорил мудрено, но Илья привык и понимал, о чем он. «Ты, Илюха, можешь финтить и расставлять ловушки. Это нужно и правильно. Но при этом ты должен быть готовым отказаться от любого намерения, если противник обошел твой план или развалил его к бесам. Это бой, сын, а в бою всего предусмотреть нельзя. В бою можно и должно быть готовым ко всему и отвечать, опережая противника. А вот до боя, будь то простой поединок или большое сражение, ты обязан предусмотреть все, что можно. И учти, чем больше твое войско, тем проще им управлять, и тем больше вероятность, что все задуманные тобой хитрости будут осуществлены. Хотя в управлении большим войском тоже есть свои сложности». «Какие, батя?» — поинтересовался Илья. «Управление. Своими руками-ногами ты управляешь сам, и десятком тоже. А вот сотней сложнее. Особенно, если твоим людям предстоит действовать розно. Тут важно, чтобы все действовали согласованно. А для этого надо позаботиться о сигналах и о том, чтобы твои командирские руки-ноги, то есть твои десятники, точно знали, что им нужно делать по каждому сигналу. И самовольничали только тогда, когда этого требует та самая изменчивая боевая ситуация. И чем больше у тебя людей, тем важнее это самое управление и надежность твоих командиров. Но даже если у тебя все это есть, все равно для уверенной победы этого мало, сын. Чем больше у тебя людей, тем больше твое войско становится похоже не на людское воинство, а на охотничьего пса. И тебе приходится все меньше думать о каждом вое и все больше об этом звере. Чтобы он был сытым и отдохнувшим, чтобы он свирепел, когда надо, и бесстрашно бросался на врага, а когда надо, отходил по твоему зову. Чтобы не боялся и не впадал в ярость, перестав повиноваться. Это все важно, сын. Но еще важнее — это ты сам. Любая твоя ошибка, и твой пес окажется под копытами тура или умчится в лес за зайцем, когда на тебя нападет медведь. Ты понял, сын? «Да, батя», — ответил Илья. «И что же ты понял? Чем тщательнее готовишься к бою, тем меньше в нем будет неожиданного». «Блестяще», — одобрил батя. «А теперь спасай своего монарха». Вот почему Илья не обрушился бы немедленно и всей своей силой на лесное укрывище разбойников, даже если бы точно знал, где оно. Даже в этом случае он поступил бы точно так же, двинул свое воинство к лесной деревушке, о которой говорил Ладовлас. Именно сюда частенько захаживали чада соловья. У одного из соловичей там жила девка, внучка главы рода. Жениться на ней солович не собирался, однако обитателей деревеньки прикармливал, сбывал через них кое-какую мелочь, взятую во время разбоев. Если бы удалось взять Соловича в плен и вдумчиво допросить, у Ильи появились бы так необходимые сведения о разбойничьем логове. Заходить в деревеньку всем воинством Илья не стал. Взял с собой троих — Возгоря, Миловида и Гудмунда. Остальным было велено обложить деревеньку со всех сторон и следить тайно, причем первый день выпускать всех беспрепятственно, а после второго только впускать, а уходящих вязать и держать до времени. Однако в саму деревеньку входить только если в нее войдет действительно крупная и оружная ваташка. Вот это было бы совсем удачно, не только раздобыть языка, но и прихлопнуть изрядную часть татей заранее. В общем, настропалил Илья ловушку, и теперь оставалось ждать, когда в нее угодит нужный зверь. Старшим Илья оставил Свена, решил, что тот самый опытный. Лучше бы Илья доверил старшинство Малиге. Кривский десятник уже сталкивался с разбойниками Славья и относился к ним всерьез, а вот для Нурмана те были всего лишь непомерно обнаглевшими смердами. Пару суток было тихо. Илья утром и вечером отправлял Возгоря снестись с гриднями и узнал, что в первую же ночь деревню покинули двое смердов. Им пока что не возвратились. А вот третья ночь преподнесла подарочек.